Какой ультиматум? Причем здесь ультиматум? Была договоренность, значит, надо так и платить. Если, например, я сказал, что сегодня столько стоит, завтра столько, ну а что сделаешь? Если по-честному, я не знаю. Ну, на мою думку, не повинна платить такой долг. Я думаю, что повинна платить, как я и платила. А скажите, вам от дорого обходится газ? Двухповерховый дом мы платим где-то 100-150 тысяч в месяц. Для сколько человек это вельми шмат. Ой, господи, так мы и так не можем оплатиться за газ этот. Вы знаете, что приду в магазин и гляжу, как здесь что дешевле купить. Это другий раз и на хлеб не хватает, и на батон таки, и на молочко. А что, колбасы и масло, то в поминах нема, чтобы я купила мясо, и чего. Чтобы мы правду знали всю до конца, тогда мы, может быть, могли об этом рассуждать. А мы же не знаем точной информации никакой, поэтому как мы можем говорить о ценах? Мы берем эти квартплаты и смотрим соотношение к нашей заработной плате, правильно? Да. И когда, простите, 200-300 тысяч зарплаты и платить 160 за квартиру, как жить? Я так думаю, что по старых. Потому что все разом робилось. Россия, Белоруссия, все робило разом. И наши люди много працевали и много поставляли России всего. И продуктов питания, и газ той добывали. Наши люди выезжали туда и працевали. И я это знаю. Не повинна Россия до нас так относиться. Что вот 22-го будет дата начала войны. Вот будет создан хороший фильм по-новому про Брестскую крепость. Вот пускай правители, Медведев, Путин, пускай посмотрят этот фильм и поймут. Ну что я могу зробить, как выставить? Такие цены будем платить, но что будем робить? Еще ниже станем, еще обнищаем. Потому что люди не могут оплатить такую сумму денег. Не могут люди рассчитаться. Люди и так многие дрова заготавливают, газ проведен дома, а люди дровами топят. Ну, если долг не отдадут, отключат газ. Ну, что ж мы сделаем? Мы ничего уже не сделаем.